Глава 30. Вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, я готовлюсь к празднику по поводу маминого дня рождения. Ей могло бы исполниться 63. В пятницу утром я встречаю в аэропорту О'Хара, Джона и Зои. И эта встреча так не похожа на первую в Сиэтле. Мы разговаривали почти каждый день все эти месяцы, но, переполняемые счастьем, бросаемся в объятия друг друга. Наши взгляды встречаются, и мы начинаем опять говорить, не в силах остановиться. Мы едем в машине в контору Брэда. Зои сидит на заднем сиденье и болтает с Остин Элизабет. «Ты моя пельмянница», — объясняет она малышке. «Племянница», — поправляет Джон, обернувшись через плечо, и поворачивается ко мне уже с более серьезным выражением лица. «Послушай, как ты отнесешься к тому, что Остин будет называть меня дедушкой?» «Буду счастлива», — улыбаюсь я. «Знаешь, Брэд, ты тоже называй меня папой, ладно?» Я чувствую, как в чашу падает последняя капля. Два самых важных в моей жизни мужчины встретились. Брэд и Джон пожимают друг другу руки. Но Зои больше заинтересовал вид на город, открывающийся из огромных французских окон кабинета Брэда. Я усаживаюсь за стол темного дерева на то же место, где сидела меньше года назад, совсем в другом настроении. Тогда я была уверена, что жизнь моя кончена, а оказывается, она только начиналась. И я стала сильнее, как сломанная и зажившая кость становится чуть толще в месте перелома. Папа садится рядом, а Брэд подходит к Зое, стоящей едва дыша у окна. «Эй, Зои, хочешь покататься со мной на лифте? Я покажу тебе еще более красивый вид». Девочка вспыхивает от восторга и умоляюще смотрит на отца, спрашивая разрешения. «Конечно, милая, но позже. Сейчас мистер Мидер прочитает нам письмо мамы Брэд». Брэд качает головой. «На этот раз нет. Вы прочтете его сами, наедине. Думаю, Элизабет хотела, чтобы все пошло именно так». Он берет Зои за руку и выходит из кабинета. Я достаю из конверта лист бумаги и кладу на стол. Отец берет меня за руку, и мы вместе начинаем читать. «Дорогая Брэд, 34 года назад я дала слово и жалела об этом обещании всю жизнь. Я поклялась Чарльзу Боулингеру, что никогда не раскрою тебе правду твоего появления на свет, а он воспитает тебя, как свою родную дочь. Удалось ему или нет, но он старался придерживаться условий договора, и я остаюсь верна данному слову даже сейчас. Я много раз сдерживала желание открыться, когда ты боролась за любовь Чарльза. Я умоляла его позволить мне рассказать тебе правду, но он был непреклонен. По собственной глупости или из чувства стыда я не хотела лишать его собственного достоинства, а полная неосведомленность о местонахождении твоего настоящего отца еще больше убеждала меня не лишать тебя того малого, что есть в настоящем. Надеюсь, ты сможешь простить и меня, и Чарльза. Пойми, ему было нелегко. Вместо твоей красоты он видел лишь постоянное доказательство моей измены. Но для меня ты была подарком небес, радугой после грозовой ночи. Видит Бог, я этого не заслужила, но частичка любимого человека вернулась ко мне, чтобы в моей душе опять зазвучала музыка. Пойми, после разлуки с твоим отцом весь мир для меня погрузился в тишину. Прошли годы, прежде чем я поняла, какой поистине рыцарский поступок он совершил ради меня. Моя любовь к нему была безгранична. Я была способна пойти на любой шаг, чтобы остаться с ним рядом, даже такой, что разрушил бы мою жизнь. Но он пощадил меня, за что я ему безмерно благодарна. Как ни старалась, я так и не смогла найти твоего отца. После развода с Чарльзом я наняла детектива, но поиски оказались безрезультатными. Сейчас, когда я пишу это письмо, я твердо знаю, что ты его нашла. Отпразднуйте встречу. Твой отец — удивительный человек. Возможно, я не имею на это права и поступаю эгоистично, но мне хочется верить, что мои чувства к нему были той самой искренней любовью, сильной, как ветер прерий. Ты часто спрашивала меня, почему у меня не было отношений с мужчинами после Чарльза, а я улыбалась и говорила, что мне это не нужно. У меня уже была любовь всей моей жизни, настоящая любовь. Спасибо тебе за продление двух жизней, моя милая доченька. Доброе и чистое сердце ты получила от отца. Спасибо ему и тебе. За счастье каждый день видеть доказательства настоящей любви. Навеки твоя мама. Во второй половине дня в субботу на Астер-стрит царит суматоха. Мама была бы в восторге от такого дня рождения. Дня любви, соединения прошлого и настоящего, семей потерянных и вновь обретенных. В полдень прибывает Кэрри с семьей, а следом ее родители Мэри и Дэвид. Пока мы с Кэрри и Стеллой готовим лазанью на 14 человек, Мэри и Дэвид болтают с Джонни на террасе. Они смеются, пьют коктейли и вспоминают старые времена в Роджерс-парк. Остин сидит на качелях у окна, грызет резиновую рыбу и наблюдает, как дети Кэрри и Зои играют во дворе. В половине пятого Кэрри решает, что пришло время заняться приготовлением ее фирменного десерта. «Думаю, пора начать готовить тирамису», — говорит она, потирая руки. «Здорово», — поддерживаю я. «Я купила все, что ты просила». «Начну накрывать на стол», — вступает в разговор Стелла и удаляется в столовую, бросив мне на ходу. «Где у тебя скатерти, Брэд?» «Ой!» — я хлопаю себя по лбу. «Совсем забыла забрать их из прачечной». Стелла собирает кухонные подставки под тарелки. «Ничего, я кое-что нашла». «Нет, сегодня на столе должна быть ирландская льняная скатерть. Мама всегда использовала ее в торжественных случаях. А сегодня ведь особенный день». Я смотрю на часы. «Вернусь через 30 минут». Как и должно быть в августе, день выдался ясным. Редкие облака медленно проползают по синему небу. Прогноз погоды обещал похолодание и грозы. Но этого нет и в помине. Напевая «Как прекрасен этот мир», иду по тротуару, прижимая к груди сидящую в рюкзачке кенгуру дочь, а рядом бежит любимая собака. На скамейке недалеко от входа в прачечную Мауэр сидит гламурная блондинка, сжимая в руке поводок, тянущийся к ошейнику черного лабрадора. Райли обнюхивает флегматичную собаку и хлопает лапой, призывая поиграть. «Райли, веди себя прилично!» Я натягиваю поводок, стараясь обойти скамейку, и одновременно улыбаюсь женщине, которая болтает по телефону и совсем меня не замечает. Я вхожу в прачечную почти в 5, перед самым закрытием. Передо мной всего один человек, высокий мужчина с темными волосами. Он о чем-то беседует с приемщицей за стойкой. «Ну же!» Я требовательно смотрю на женщину. Мужчина смеется над какими-то ее словами и, наконец, протягивает квитанцию. Женщина удаляется и вскоре возвращается с плащом в руках. Приглядевшись, я вижу, что это плащ Бёрбери. «Отлично», — говорит мужчина. Я вспыхиваю от радости. «Это же мой человек Бёрбери. Не может быть. Слишком странная встреча». Мужчина протягивает деньги. «Спасибо, Мерлин. Хороших вам выходных». Он поворачивается, и взгляд его падает сначала на Остин. «Привет, малышка!» Та несколько мгновений задумчиво на него смотрит и расплывается в улыбке. У глаз мужчины появляются лучики. Он поворачивается ко мне, и смущение сменяется удивлением. «Привет», — говорит он, — «вы та женщина, с которой я постоянно где-то сталкиваюсь. Однажды из-за меня вы пролили на пальто кофе, и как-то раз я видела вас во время пробежки». Его глубокий мягкий голос заставляет меня почувствовать себя так, словно я встретила старого друга, хотя мы даже не знакомы. «Последний раз я видел вас на станции Чикаго. Вы тогда расстроились, что не успели на поезд». Он виновато опускает глаза. «Видимо, вы не помните». Кровь стучит в висках. Не в силах признаться, что именно из-за него я хотела успеть на тот поезд, я просто говорю: «Помню». «Правда?» Он делает шаг ко мне. «Угу». Мужчина улыбается и протягивает руку. «Я Гаррет. Гаррет Тейлор». Я смотрю на него, открыв рот. «Вы доктор Тейлор? Психотерапевт?» «Да», — кивает он. В моей голове мелькают кадры. «Голос, конечно. Гаррет Тейлор и есть человек Бёрбери. Ему немногим больше 40, нос немного искривлен, а на щеке заметный шрам. Самое прекрасное лицо на свете. В моей душе поют тысячи птиц. Я запрокидываю голову и счастливо смеюсь. Гаррет, это я, Брэд Боулингер». Пожимаю протянутую руку. Глаза его становятся огромными. «О, Боже! Просто невероятно! Брэд, я часто о вас думал, даже хотел позвонить, но мне казалось...» Он отступает, и сомнения повисают в воздухе. «Но вы ведь должны быть намного старше», — растерянно говорю я. «Если ваша мама преподавала в старой школе, где был всего один учитель, а сестра уже на пенсии...» Гаррет усмехается. «У нас с сестрой разница 19 лет. Мое рождение было, скажем так, счастливой случайностью». «Да уж, поистине счастливая случайность». «Вы где-то рядом живете?» — спрашиваю я. «За углом, на улице Гёте». «А я на Астер». «Значит, мы еще и соседи?» — смеется он. «Вообще-то это дом моей мамы. Прошлой зимой я переехала в Пилсон». Гаррет протягивает мизинец Остин, и она сразу хватает его. «У вас ребенок», — в голосе слышится грусть. «Поздравляю». «Да, познакомьтесь, с Остин Элизабет». Он гладит малышку по голове. Глаза при этом смотрят без прежнего задора. «Она прекрасна. Теперь вы счастливы. Это сразу видно». «Счастлива. Невероятно! Вам удалось выполнить многие пункты того жизненного плана. Рад за вас, Брэд!» Помолчав несколько мгновений, Гаррет пожимает мне руку. «Хорошо, что мы смогли увидеться. Желаю вам счастья в новой семье». Он направляется к двери. Видимо, Гаррет решил, что я замужем. Я не должна его отпустить. Что, если я больше никогда его не увижу? Помните Санкиту? Почти кричу я вслед. Мою ученицу с больными почками. Гаррет оборачивается. Девочка из приюта. Я киваю. Она умерла весной. Это ее ребенок. Сочувствую. Страшная трагедия. Он возвращается и подходит совсем близко. «Значит, Остин — ваша приемная дочь?» «После нескольких недель мучительного оформления, наконец, да, с прошлой недели». «Ей очень повезло», — улыбается Гаррет. Мы стоим и, не отрываясь, смотрим друг на друга до тех пор, пока нас не прерывает громкий окрик Мерлин. «Неловко нарушать ваше уединение, но мы закрываемся». «Ох, извините!» Я несусь к стойке, на ходу доставая из кармана квитанцию и протягиваю его приемщице. «Послушайте», — поворачиваюсь я к Гаррету, надеясь, что он не слышит, как поет мое сердце. «Если вы свободны вечером, у нас небольшая вечеринка, только семья и близкие друзья. Сегодня день рождения моей мамы. Буду рада вас видеть. 1:13, Астер». Гаррет мрачнеет. «Вечером я занят». Он бросает быстрый взгляд на окно. Я следую за его взглядом и вижу, что шикарная блондинка с лабрадором уже не болтает по телефону, а стоит у окна и смотрит на нас, видимо, интересуясь, что так задержало ее парня или мужа. «Да, конечно», — бормочу я краснея. «Пора бежать», — говорит Гаррет. «Похоже, моему псу уже надоело ждать». В голове всплывает несколько оправдывающих Гаррета объяснений. И я приняла бы их, если бы не стояла сейчас подавленная напротив женщины, меньше всего похожей на любительницу собак. Мерлин возвращается с моей скатертью и салфетками. 17:50, произносит она. Я достаю деньги и поднимаю глаза на Гаррета. «Рада была увидеться», — говорю я, стараясь произносить слова как можно спокойнее. «Удачи вам!» «Вам тоже!» Он несколько минут колеблется, затем решительно выходит из прачечной. На небе сгущаются облака, добавляя к синему аметистового и серого. Собирающийся дождь прицельно выверяет момент нападения. Я полной грудью вдыхаю затхлый аромат приближающейся грозы и спешу домой, пока не взорвалась грозовая туча. Всю дорогу домой я занимаюсь самобичеванием. Зачем? Ну зачем я только открыла рот? Гаррет, должно быть, счел меня ненормальной, пригласивший на семейный праздник едва знакомого человека. Да и глупо предполагать, что такой мужчина может быть одиноким. Он великолепный врач и прекрасный человек. Неудивительно, что мы ни разу не смогли встретиться. Скорее всего, именно мама выставляла все эти препятствия, чтобы уберечь меня от связи с женатым мужчиной. Господи, когда-нибудь встречу нормального одинокого мужчину, который полюбил бы и меня, и Остин. При этом перед глазами возникает образ Герберта Мойера и никак не желает покидать меня. В доме пахнет жареным чесноком. Из кухни доносится веселый смех. Я отпускаю с поводка Райли и всецело погружаюсь в убеждения самой себя. Мне необходимо скорее забыть об унизительной встрече с Гарретом Тейлором. В конце концов, сегодня мамин день рождения, и я никому и ничему не позволю его испортить. Из гостиной мне навстречу выбегает Брэд и берет у меня пакет. Только что звонила Дженна. Самолет сел вовремя, и она уже едет. Ура! Почти все в сборе. Я беру Остин на руки и поворачиваюсь спиной к Брэду, чтобы он снял с меня кенгуру. Зои только что рассказала мне о своей лошадке Плуто. Брэд наклоняется к моему плечу и шепчет в ухо. По словам твоего отца, анонимный спонсор перевел в Нельсон-центр значительную сумму на восстановление конюшни. Что ты продала на этот раз? Еще один Ролекс. Взяла часть пенсионных денег. Ради такой эффективной программы для Зои можно и штраф заплатить. Что ж, поздравляю. Пункт номер 14 выполнен. Он весело смеется, и я не могу сдержать улыбку. Ты проиграл, неудачник. Нет, в этой ситуации проигравшей можно считать только леди Лулу. Помнишь Лулу? Ту кобылу, которую нам предлагали купить в приюте для животных. Он делает печальное лицо и смахивает несуществующую слезу с глаз. «Бедняжка Лулу. Должно быть, ее уже везут на бойню». «Не везут. Лулу месяц назад переехала к хорошим людям. — Погоди, ты и леди Лулу не забыла? Какая ты молодец! — Не обольщайся на мой счет, — пожимаю я плечами. Для меня было настоящим облегчением узнать, что ее купили. Брэд смеется и поднимает ладонь. Впечатлен. Вычеркиваем еще один пункт. Ты почти у цели. Да. Осталось самое сложное, вздыхаю я. Мое самолюбие по-настоящему уязвлено. Время идет, Брэд. У меня есть всего месяц, чтобы влюбиться. Слушай, я уже об этом подумал. Ты ведь любишь Остин, правда? Смотри, ведь это вполне можно назвать любовью, за которую можно и умереть. Ведь именно об этом говорила твоя мама. Я смотрю на дочь, за которую, не задумываясь, отдала бы жизнь. Если я соглашусь, то получу конверт с номером 17. Потом выкуплю мамин дом, и все цели будут достигнуты в срок. Мы с Остин получим наследство и будем чувствовать себя в безопасности. Я открываю рот, чтобы сказать «да», но меня останавливает возникший перед глазами образ 14-летней девочки с грустными глазами, опечаленной, что я предала ее давнюю мечту. Я слышу голос мамы. В вопросах любви нельзя идти на компромисс. Я беру Брэда за руку. «Спасибо за доверие, Мидер». «Нет, я только хотел...» «Я знаю. Ты только хотел помочь. Я ценю. Но должна в любом случае выполнить все пункты жизненного плана, сколько бы это ни заняло времени. И дело тут не в наследстве. Я не имею права расстроить маму или ту девочку, которой когда-то была». Я целую Остин в лобик. «Мы прекрасно проживем и без миллионов!» Мэри ставит на стол, накрытый маминой любимой скатертью, серебряное блюдо со светло-коричневой лазаньей. Кэтрин зажигает свечи. Я выключаю электрическое освещение, и в комнату сразу проникает лавандовый свет приближающейся грозы. Если бы за столом сидела мама, она непременно всплеснула бы руками и сказала: «Милая моя, как это чудесно!» Мое сердце наполняет гордость и одновременно тоска от потери самого близкого человека. Раскаты грома выводят меня из задумчивости. Через секунду дождь уже барабанит в оконные стекла, посаженные мамой дуб яростно раскачивается из стороны в сторону. «Ужин готов», — громко объявляю я и оглядываю близких и родных мне людей. Они любили маму и меня, поэтому и собрались сегодня в ее доме. Джей помогает сесть Шелли и целует ее в затылок. Шелли оглядывается и краснеет. «Понимаю, что я заметила это мимолетное проявление нежности». Я подмигиваю ей в знак одобрения. Кэрри и ее семья занимают противоположную сторону стола. Дети шумно спорят, кто сядет рядом с Зои. Брэд и Дженна занимают места рядом с Шелли и оживленно обсуждают перелет. Я беру за руку отца и веду его к месту во главе стола, месту, принадлежащему ему по праву. Мэри и Дэвид устраиваются рядом с Джоадом, по правую руку от которого лежит на руках у тетушки Кэтрин. Моя любимая дочь Остин. Я слышу, как брат предлагает жене подержать малышку, чтобы спокойно поесть, но та наотрез отказывается. Наши с Кэтрин взгляды встречаются. Взгляды двух таких разных женщин, влюбленных в одного маленького человека. Когда все, наконец, рассаживаются, я занимаю место в торце стола напротив отца. «Я хотела бы произнести тост». Встаю я и поднимаю бокал вина. «За Элизабет Боулингер, за удивительную женщину. которая для кого-то из нас была мамой. Голос сдавливает, и я замолкаю. «Для кого-то другом», — продолжает Дэвид, кивая мне с улыбкой. «Для кого-то любимой», — добавляет Джон. По лицу видно, что его переполняют эмоции. «Для кого-то боссом», — это вступает Кэтрин. Мы все смеемся. «Трое из присутствующих будут называть ее бабушкой», — заканчивает Джей. Я смотрю на Эмму, Тревора и Остин. «За Элизабет», — говорю я. «За удивительную женщину, так много значившую для всех нас». Мы шумно чокаемся, и в этот момент раздается звонок в дверь. Тревор сползает со стула и бежит за Райли в холл. «Кто бы там ни был, скажи, мы ужинаем», — подает голос Джоат. «Верно», — кивает Кэтрин, поглядывая на спящую у нее на руках Остин. «Остин не любит, когда ее беспокоят за едой». Когда в столовую возвращается Тревор, мы передаем тарелки и раскладываем еду. Я кладу салат Зои и смотрю на племянника. «Кто это был, дорогой?» «Какой-то доктор. Я сказал, чтобы он уходил». «Доктор Мойер?» — интересуется Джей. «Угу». Тревор уже занят хлебной палочкой. Джей вытягивает шею и смотрит в окно. «Неужели Герберт пришел?» Он выскакивает из-за стола, едва не уронив стул, и поворачивается ко мне. «Ты его приглашала?» «Нет», — отвечаю я, откладывая салфетку. «У нас достаточно еды. Вполне можем пригласить еще одного человека. Сиди, Джей, я его догоню». Все 20 секунд, что мне потребовалось дойти до входной двери, мои мысли путаются и разбегаются в разные стороны. «Бог мой, Герберт вернулся в тот день, когда должна была состояться наша свадьба. Неужели мама подает мне знак?» «Видимо, ей не понравилось, что мы с Остин собираемся вдвоем преодолевать все жизненные трудности. Она решила дать ему еще один шанс?» «Возможно, на этот раз я смогу ощутить магическое очарование этих отношений». Стоило открыть дверь, порыв ветра едва не сбивает меня с ног. Издалека слышится перезвон маминых любимых музыкальных подвесок. Я оглядываю пустое крыльцо, стараясь удержать вставшие дыбом волосы. Куда же он делся? Колючие струи дождя врезаются в лицо, но я продолжаю вглядываться вдаль. Никого. Я решаю вернуться в дом. И в этот момент замечаю его. Он переходит дорогу под большим черным зонтом. «Герберт!» Мужчина поворачивается. И теперь я могу отчетливо разглядеть плащ Бёрбери и зажатый в руке букет цветов. От неожиданности я прикрываю рот ладонью и, не раздумывая, сбегаю с крыльца ему навстречу. Он идет ко мне и смеется. Моя шелковая блузка мгновенно намокает, но мне сейчас не до этого. Я подхожу к нему так близко, что вижу каждую точку на его подбородке, а он поднимает зонт, чтобы укрыть меня от дождя. «Что ты здесь делаешь?» Гаррет Тейлор протягивает мне букет цветов. «Я решил отменить все планы на вечер. Я не перенес их, а отменил. Навсегда». Мое сердце поет от счастья, и я прячу нос в ярко-желтую серединку ромашки. «Может, не стоило?» «Стоило?» Он смотрит мне в глаза и заправляет за ухо прядь мокрых волос. «Я не могу позволить, чтобы еще одна наша встреча не состоялась. Я не могу больше ждать ни день, ни час. Я хочу сказать, что очень скучал, моя веселая учительница, мой друг по телефону. Я так давно хотел сказать тебе, что влюблен в ту девушку, которую когда-то встретил в метро, а потом у своего дома и на берегу озера». Гаррет улыбается и проводит пальцем по моей щеке. теперь ты понимаешь, что, встретив вас сегодня, я не мог не принять твое приглашение на вечер». Его голос звучит хрипло, а глаза смотрят прямо мне в душу. «Я не мог смириться с тем, что однажды проснусь и пойму, что мой поезд набирает скорость, а женщина моей мечты стоит на платформе и машет мне на прощание. Он обнимает меня, и у меня возникает чувство, что я очутилась там, куда стремилась попасть всю жизнь. Знаешь, я ведь тогда боялась упустить тебя», — шепчу я, уткнувшись ему в грудь. «Тебя, а не поезд». Гаррет обнимает мое лицо руками и целует в губы. Его поцелуй кажется мне таким долгим и восхитительным на вкус. «Будем считать, ты меня догнала». Сжимая букет самых дорогих мне цветов и обнимая другой рукой Гаррета, я поднимаюсь с ним на крыльцо дома моей мамы, укрывшись под большим черным зонтом. Прежде чем войти в дом, я запрокидываю голову и смотрю на небо. Сквозь серые облака прорезается яркая вспышка молнии. Если бы мама была рядом, она бы сказала: «И для нас выглянет солнце, любимая моя, ты только подожди». А я бы ей ответила, что мне очень даже нравятся и эти грозовые облака. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.